Глава 18. Сижу под деревцем, наверху птички щебечут, справа ручей журчит. У ног человеческий череп, а на его макушке лежит кольцо. Красивое. Камни первозданного, значит. Три кольца дома солнца? Интересно. Я хочу их все. Больше колец, властелину колец. Сколько вот такое стоит на черном рынке? 100 золотых? Нет, 1000, миллион. Можно ли вообще его продать? Точнее, купить. Продавать я такое точно не стану. Это же настоящий квадрат Малевича или Мона Лиза. С таким свяжется только самый крутой профессионал, которого в торговой лавке не найти. Прячу кольцо и череп в сумку. Нечего ими светить. Откидываюсь на ствол дерева. Да. В сторону мне очень хорошо получилось, но что поделать? Нехрен меня было проверять и намекать всякое непонятное. С библиотекаршей он меня ловко подловил. Кто же знал, что тут к барским книгам мужчин не подпускают? В общем, оставлять все как есть было пипец как рискованно. Я знаю этого Торна всего 2 дня, и хоть он мне нравится и не сдал меня с кольцом, это не значит, что он не служит, например, отцу. А если он весь такой мне верный, что готов по приказу убить единственного опекуна своей любимой Лии, то и за череп простит, надеюсь. Вроде мужик без предрассудков, а если нет, ну что ж. В общем, пусть пока там посидит, познакомится с Костей и жабами. Блин, а сколько он весит? 100 килограмм? За людей Костя берет с меня единоразово целый день за килограмм их веса. Это я ведь еще оружие и шлем за ним отправил. Знак, так сказать, уважения. Это еще 6 килограмм и столько же часов жизни с меня. Хорошо, хоть за неодушевленные предметы расчет идет часами за килограмм, а не днем. Растягиваю прядь, фокусируя на ней взгляд. Седина еще не появилась. Уже хорошо. Но все равно мне дорого обходятся такие выходки. Чертов дедок-библиотекарь. А ведь это не последняя проблема. Родовая следящая печать. Меня же выгнали из дома, верно? Значит, и поводок сняли. Надо будет найти знающих людей и убедиться наверняка. Есть у меня сомнения по этому поводу. Так, с поощрением сейчас где-то полдень. Вечером к Лоушу придут люди с Телета, и нужно к этому времени подготовиться. Ладно, успеется. Не в первый раз такие дела проворачиваю. Тут главное не нервничать и все заранее продумать. А мне лучше всего думается за чтением. На ощупь достаю книгу из сумки. Пусть великий рандом определит, с чего начать развиваться. Красный потрёпанный томик «Теории магических изысканий человеческой современности». Под цензурой Б. Хайракон. Аба, блин. Не мог название придумать потупее. И почему под цензурой? Я ее не люблю. Но, может, не все так плохо. Открываю и погружаюсь в чтение, забывая обо всем на свете. Никогда бы не подумал, что научные книги бывают такими интересными. Оказывается, маги в этом мире достаточно частое явление. 5000 лет назад примерно 1 человек на 3000 рождался с магическими способностями. Маги вступали в брак с магами, что давало высокий шанс родить мага. Образовывались влиятельные семьи из десятков магов-родственников, переросшие великие дома. У крестьян же одаренные дети появлялись все реже и реже. На сегодняшний день это большая редкость, чтобы в семье холопов родился маг. Вот такая вот селекция. Не магов тут за глаза называют грязнокровками, магов — голубокровыми. Кстати, кровь у них и правда немного отличается по цвету, имеет голубоватый оттенок. Я и сам уже несколько раз встречал именно голубой цвет. В перстне, в оружии, в бою с Торном. И что-то мне подсказывает, что черный дым, как у меня, это не голубой. Ваш капитан. И это проблема. Значит, мое пробуждение отличается от обычного голубого пробуждения. Надеюсь, что местные холопы в этом не разбираются, и слухи о моей черноте не расползутся слишком далеко. Но в такую удачу я не очень верю. Одно радует. В книге не говорится, что черный эфир — это плохо. Те же некроманты, такие же голубые, как и обычные маги. А значит, меня к ним не перечислят. Что касается самой сути магии, то она проста. Прекрасна и ужасна одновременно. Магическая сила измеряется эфиром. Эфир находится в сосуде эфира. Это такая отвратная опухоль рядом с сердцем, к сожалению, буквально. На Земле у людей нет такого органа. С неприятным чувством ощупываю грудь. Где-то там стучит сердце, а рядом... инородная фиговина. Мутация. Интересно, а если с этой опухолью вернуться на Землю? Получится швыряться фаерболами или лучше сходить на сеанс химиотерапии? Я понимаю это так. Маги — обычные мутанты. Они скрещиваются, развивая наследственную мутацию. Как у нас на Земле из волка вывели тойтерьера. Порода получилась болезненная, и на первых этапах селекции была похожа на волосатого слизняка. Так и тут. Не у всех магов опухоль наследуется предсказуемо, да и брака хватает. Но местные стараются это контролировать. У них даже есть отдельная наука о скрещивании — магиторика. Непонятные ученые изучают генеалогические древа, анамнез, берут какие-то магические тесты, делают прогнозы. По этим данным, некоторые безбашенные маги подбирают себе пару с большим риском родить бракованного ребенка ради маленького шанса, что он получится могущественным магом. Но в книге говорится, что такое встречается нечасто, потому что от бракованных избавляются почти как в спарде. А какой родитель на такое согласится? Поэтому пары подбираются так, чтобы получился средненький маг, но без рисков. Ага, вот и первая недосказанность. Чтобы я поверил в такую добродетель? Нет уж. Тут точно должны быть какие-нибудь лаборатории по селекции магов. Как и в любом разумном и цивилизованном мире. Жаль, не люблю я такое. Так, что дальше? Опухоль или сосуд эфира имеет две основные особенности. Размер и канал. То есть, сколько он в себя вмещает и сколько высвобождает. Тут вроде все понятно. Это как размер винной бочки и напор краника. Ух ты ж, как все весело! От того, с какой опухолью рождается маг, зависит и магия, какой он может пользоваться. Боевой, поддерживающий или особый. Еще есть ответвления, типа ближняя магия, дальняя, исцеляющая, усиливающая и так далее. И каждое направление — отдельная наука. Для этого даже существуют всякие образовательные учреждения. Так, а есть хоть какие-то подробности? Ага, вот, таблица для чайников. Элементализм, энтропия, ментализм, псионика, магия света, артефакторика. Сожри меня, бегемоты! Я хочу знать, какой стадии у меня рак. Артефакторика — это для меня золотая жила. И без всяких рисков сжечь себя, превратить жабу в зомби или нечаянно вызвать Асмодея. Сидишь спокойно, создаешь родовые перстни и продаешь их за миллионы золотых. Хорошо бы. Так, а где магия тьмы? Логика же прослеживается, не? Или опять цензура? Сволочь ты, оба! Итак, дальше. Элементализм — это, ясный перец, тот самый фаербол, сосулька, разряды молний. Мысленно закрывая глаза, представляю, как обрушиваю на родовой замок метеорит и зловеще смеюсь над разрастающимся ядерным грибом. О да, я злодей. Ментализм, телекинез, щиты стихий и даже контроль своего или чужого тела. О, представил, как мановением руки я поднимаю принца Алекдана над землей и пускаю его в полет со звуком «Уэй!». Ой, это же не он издает такие звуки. Интересно, какие звуки издает принц? Блин, книжка о магии будет во мне ребенка. Не могу сдержать дрожь в руках. Магия! Магия! Псионика. Иллюзии, маскировка и... О! Контроль над разумом. Да ну! Можно заставить купца отдать все нажитое? Приказать женщине любить тебя и раздеться прямо здесь и сейчас? Внушить священнику, что ты новое воплощение Бога? Дэн, успокойся. Ты же понимаешь, что не все так просто. Самый умный нашелся. Магия света. Всевозможная поддержка, исцеление ран. Смотрю на свои разбитые костяшки. Болит. Я бы сейчас не отказался от волшебной регенерации тканей. Херак и готово. Кому нужна ваша медицина и десятки лет обучения в мединститутах? Интересно, а если мне ногу оторвёт? Новую отрастят? Или если кости сломались, их вправлять предварительно не надо? Типа, сами вспомнят, где срастаться. Повреждение мозга, рак, бактерии, вирусы, паразиты, токсины и яды. Абракадабра! Листаю страницы. Не даёт мне покоя артефакторика. Ну-ка. Умение работать с предметами, наделяя их различной силой. Сами по себе артефакты из ничего не создаются. Для этого нужны определённые маги, умения которых запечатываются в предметах. Блин, серьёзно? То есть одному в тишине не поработать? Это хреново. Не думаю, что маги бесплатно разрешают запечатывать свои умения в предметах. Решено. Буду элементалистом и артефактором. Запечатывать метеориты в камушки и провоцировать мировые войны. Но чем не оружейный барон? Дэн, у тебя сердце сейчас ребра сломает. Не возбуждайся так. Энтропия. О. О! О! О! Это же та самая некромантия. Магия тьмы, которую тут не называют магией тьмы. Запрещенная во всем мире. Игра с душами, воскрешение гниющих трупов разных калибров и размеров. Бррр. По непонятным причинам Аба фильтрует эту тему. Зато в богохульстве упрекает чуть ли не под каждым абзацем. Слабак. Трус. Эх, ладно. Понятно, что без этого книгу бы запретили. Пару раз вздыхаю. Ох, давно я не испытывал столько эмоций. Перелистываю пару страниц. Времени читать всё подряд не так уж и много. Опухоль или сосуд эфира разделяют по размерам. От 1 до 100 или от крошечного до огромного. Толщина канала — от тончайшего до открытого. Ясно, понятно. Скисаю. Не быть мне элементалистом и артефактором одновременно. Это противоположные направления магии, для которых нужны разные сосуды. Одним большой, другим маленький. Но и элементалисты бывают разные. Самые могущественные имеют огромный сосуд с открытым каналом. Они способны вызывать чёртов метеоритный дождь. Круто, да? Но есть у такого мага маленький недостаток. Его обучают десятилетия. А когда он использует подобную магию, то сразу умирает. Потому что открытый канал опустошает сосуд мгновенно. А пустой сосуд — это смерть. Эдакие камикадзе в мире магии. Попробуй такого найти, вырастить, обучить, а потом зомбировать во имя святого суицида. А вот элементалист с тонким каналом может только искры из глаз пускать. Для боевой магии канал важнее, чем размер сосуда. Так что это уже не элементалист, а артефактор, которому обязательно нужен тонкий канал для ювелирной работы. С маленьким сосудом создаются простые артефакты, с огромным — легендарные. Почему, спрашивается, с мелким сосудом не сделать легендарный артефакт? Всё просто. При его создании нельзя прекращать работу. Если начал, доводишь до конца. Иначе запитываемый предмет сломается. Тут главное время и концентрация. О, в книге приводится пример. Какая-то палец верности запитывалась знаменитым артефактором целых 3 года, пока он не умер от опустошения своего огромного сосуда эфира. 3, мать его, года на создание легендарного артефакта. И этот чел выбрал смерть ради того, чтобы закончить дело до конца. Короче, элементалисты умирают быстро, но красиво, а артефакторы от унылой и скучной работы. Вот и выбирай. Хотя нет, выбор уже сделала за тебя природа. Размер сосуда и толщина канала определены с рождения. Закрываю книгу. Времени досконально ее изучить больше нет. Закидываю голову, смотрю на плывущие облака. Понятно. Значит, имея средний сосуд с каналом, можно стать довольно универсальным магом. Но путь псионики или артефакторики тебе закрыт, а достичь идеала в каком-то направлении никогда не получится. Хуже всего тем, кто рождается с открытым каналом и маленьким сосудом. Их опухоль, как литровая банка без дна. Любое заклинание может просто погубить. Бракованные, значит. Вот так их тут называют. Вздыхаю. Ну и как выжить в мире, где существуют такие вещи? Здесь все совершенно другое. Чужое, новое, непонятное. Экономика, политика, структура общества. Все завязано на магии, которой я ни хрена не знаю. Так, ладно, что-нибудь придумаем. Мне больше интересно, какой сосуд и канал у меня? Нужно срочно узнать. А еще прочитать вторую книгу про историю, а то совсем не очень. Ну да ладно, сейчас у меня есть заботы поважнее».